Дядя с бородой. «У меня есть дядя», — сказала Маша. «Ну что?» — сказал Саша. «У меня их целых четыре. Четыре дяди». «Да, но мой-то дядя с бородой», — похвасталась Маша. На это Саше сказать было нечего. «Где он?» — спросил Саша. «У нас дома», — ответила Маша. «Пойдешь посмотреть?» «Пойду», — сказал Саша. Он еще ни разу не видел дяди с бородой. Дядя сидел дома у Маши, на диване, а борода была очень лохматая. Саша даже немного испугался. «Ты Саша?» — спросил дядя. «Иди-ка сюда. Я дядя Павел». Саша очень медленно подошел к нему. Честно сказать, он испугался бороды, но боялся, что Маша об этом догадается, ведь она бы решила, что он трус, а Саша был вовсе не трус. «Добрый день», — сказал он дяде. «Можешь меня называть дядя Павел». «Добрый день, дядя Павел», — сказал Саша очень тихо. «Посидишь у меня на коленке, Саша». Вот на это Саша ни за что бы не решился. Он покраснел и остановился, и отошел от дяди подальше. «Я посижу», — сказала Маша. И опля, уселась к дяде на коленку, да еще стала тянуть за бороду. «Расскажи», — закричала она. «Дядя, ну расскажи сказку про принца и принцессу». И дядя Павел стал рассказывать. Какая же интересная была сказка! Саша потихоньку подходил поближе, а потом вдруг тоже очутился у дяди на коленке. Вот так просто. И борода вблизи оказалась совсем не страшная. Она только щекотала Саше нос. «Апчхи!» — чихнул Саша. «А потом...» — рассказывал дядя. — Принц и принцесса поженились и стали жить долго и счастливо. — И это все? — Это все. — Нет, ну, пожалуйста, — захныкала Маша. — Ну, ладно, — сказал дядя. — Сказка продолжается. И тут принц и принцесса услышали, как продавец мороженого звонит в колокольчик. И побежали купить мороженого. «Я тоже слышу колокольчик», — сказала Маша. «Значит, наши принц и принцесса тоже пойдут за мороженым», — сказал дядя. «Ну-ка, слезайте с коленок, и вот вам денежки на мороженое». Когда Саша пришел домой, он спросил. «Мам, почему у меня нет дяди с бородой?» «Не знаю», — засмеялась мама. — «Я хочу дядю с бородой», — сказал Саша. — «Хорошо», — сказала мама. — «Попробуем такого поискать. Или купим».